Мы будем читать еще два места из Евангелия от Иоанна. Два текста из Евангелия от Иоанна. Первое место, 14 глава, стих 19, вторая половина. Евангелие от Иоанна 14:19. Это слова Сына Божьего. «Я живу, и вы будете жить». «Я живу, и вы будете жить». И второе место из 12 главы Евангелия от Иоанна, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода». Иисус воскрес, как сказал. Давайте себе представим эту картину, воскресение Иисуса из мертвых. Я думаю, мы не можем словами это объяснить, рассказать, насколько это было торжественно и как триумф. Колебалась земля. Стихии мира. Слово Божие говорит нам о том, что присутствие ангела, которого Бог послал, чтобы отвалить камень от двери гроба, привело в страх и трепет стерегущих могилу. Вид его был как молния, одежды его были белы как снег. Воинам, которые стерегли эту могилу, лучше было бы умереть. Но они были как мертвые. И ангел, который был уполномочен от Бога Отца, силой свыше, прикосновением руки своей, отодвинул этот камень. Иисус воскрес из мертвых. Но он был убит за грехи людей. Он был распят за грехи тех, которые его стерегли. Он был распят за грехи тех, которые шли ко гробу, чтобы поклониться Ему, чтобы помазать тело Его, тех женщин-миронос. Он был распят из-за апостолов, которые в земной жизни были с Ним. И в минуты, когда Иисуса предавали, распинали, они все разбежались. Он умер за грехи всех людей. Что теперь принесет воскресение Иисуса? Может быть, Иисус начнет теперь рассчитываться с теми людьми, которые не были Ему верны. Друзья мои, я хочу сегодня сказать, что воскресение Иисуса принесло жизнь, а не смерть. И первые слова, с которыми Иисус хотел, чтобы обратился ангел к человечеству, к женщинам, были следующие. «Не бойтесь, знаю, что вы ищете Иисуса. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал». Люди, мы с вами можем не бояться воскресшего. Сколько бы грехов мы ни сделали в нашей жизни, как бы ни было мрачно наше прошлое, как бы мы ни пытались его скрыть, оно все равно обнаружено пред Господом. Сегодня Иисус говорит нам, нам не надо бояться. Его воскресение несет жизнь, а не смерть. Он воскрес не для того, чтобы мы сегодня боялись Его. И не для того, чтобы мы думали, теперь Он начнет воздавать нам. Потому что Он взял на Себя наши мучения и наше наказание. По-человечески это так. Теперь должен был прийти расчет. Но мы слышали, Он воскрес для нашего оправдания. Он воскрес для того, чтобы оправдать нас, виновных. Для того, чтобы тогда, когда перед святым праведным Богом станет наша жизнь, жизнь с грехами и беззакониями, Он мог бы сказать: «Отец, я умер за этого человека. Этот человек поверил в мою смерть и мои страдания. Он просил у меня прощения, и я простил его. И тогда нет ныне никакого осуждения тем, которые приняли в лице Сына Божьего жизнь. В нем была жизнь. Воскресение Иисуса принесло жизнь. И об этой жизни мне хотелось сегодня сказать несколько слов на основании Священного Писания. Апостолы были в страхе и смятении, когда Иисус сказал эти слова. Он говорил, что Он пойдет к Отцу. Он говорил, что Он будет распят и убит. И в третий день воскреснет. И они думали, они теперь останутся одни. Они представляли себя такими одинокими, сиротами. Он сказал, не оставлю вас сиротами. Иисус сказал, что если я умру, это лучше для вас, потому что я умираю за ваши грехи. Тогда вам не надо будет умирать. И я дам вам новую жизнь. Вы будете жить по-настоящему. Вы поймете радость, смысл, цель жизни. Вы будете жить, потому что я живу. Эту жизнь пытались убить. Начальника жизни вывели из человеческого общества. Его вывели из врат Иерусалима. Вне стана, так говорит Священное Писание. Его как последнего преступника пригвоздили к кресту. Написано было, проклят всяк, висящий на древе. Но он принес людям жизнь. Свет победил тьму. Жизнь победила смерть. И сегодня пытается дьявол обмануть умы человечества и вернуть людей в страх, в отчаяние, в безнадежность. Но сегодня мы проповедуем жизнь, потому что Иисус воскрес из мертвых. Я хотел бы остановиться на трех моментах. Жизнь без Бога. Второе. Жизнь в Боге и с Богом. И жизнь вечная. Сегодня многие люди живут еще без Бога, может быть, даже и в этом зале. Я не осуждаю вас, друзья, я сам был такой. Я хочу сказать, что вашим присутствием вы говорите, что вы ищете жизнь. Я хочу надеяться, что вы не в числе тех, которых силою заставили прийти, потому что человек добровольно идет к Богу. Я недавно читал один пример, как в одном государстве один судья людей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, присуживал следующее. Они должны были в течение года один раз в неделю посещать богослужение. Это был приговор. У них была специальная карточка. Они приходили на служение, и пастор отмечал, да, был. И я так подумал, это ужасно. Я так рад, что я сегодня здесь добровольно. Я так рад, что большинство из нас сегодня пришло, потому что Дух Святой влёк нас в это служение. И ты не случайно здесь. Это сделал Бог. У Него к тебе разговор есть. Он хочет дать тебе другую жизнь. Не такую, которой ты живешь. Сегодня в нашем городе празднует бал сатаны в одном из общественных учреждений. Это работа сатанистов. Эти объявления были сделаны в школе, в классах. И в одном классе, когда одна девочка сказала учительнице во время объявления, когда детей приглашали на бал сатаны, ведь Пасха будет 16-го, учительница сказала, что нам до Пасхи? За 10 тенге приглашают детей на эти сатанинские сборища. Друзья мои, мы сегодня счастливы, потому что мы находимся под звуками Слова Божьего, Потому что мы сегодня слышим о жизни. И сегодня подобно тому, как Бог когда-то говорил израильскому народу, когда они стояли перед выбором, Бог говорил в книге Второзаконие, 30 глава, 15 стих, такие слова. Вот, я предлагаю тебе жизнь и добро, смерть и зло. То есть вот два пути, и ты выбираешь. И сегодня Бог и в нашем служении обращается ко всем присутствующим, и Он говорит нам, что Он хочет дать нам настоящую жизнь. Он хочет сказать, что жизнь без Бога – это не жизнь. И если мы будем честны по отношению к самим себе, то мы согласимся, что жизнь без Бога – это одиночество. Если ты таков, признайся самому себе, как ты одинок в этой жизни. Какое бремя ты несешь по жизни? Бремя вины, тяжесть греха. Это твое прошлое. Ты жалок. Ты устал. Не называй это жизнью. Это существование. Автор одного стихотворения говорит так. Жизнь. Как она прекрасна, она дана каждому. Я иду по этому миру и смотрю в глаза людей, в их взгляды. Человек, сколько дано тебе, а ты все утерял. А то, что еще есть прекрасного, не можешь отдать Богу, кто дал тебе все. Я вижу в твоих очах равнодушие, печаль, разочарование. А где же жизнь? Жизнь, которая дана тебе Творцом неба и земли. Жизнь, где она? Где? Этот крик человечества я слышу вновь и вновь. Жизнь, я взываю к тебе. Я взываю к тебе, земля. Ты ли даешь жизнь? Я взываю к вам горы, вершины которых исчезают в небесах. Вы ли даете жизнь? Я взываю к тебе море, вмещающее так много жизни в свои объятия. Ты ли даешь жизнь? Я взываю к тебе небо. Ты ли даешь жизнь? Я взываю к тебе человек, венец творения, имеющий душу и дыхание. Ты ли даешь жизнь? Молчи. Но что это? Словно раскаты грома по всей вселенной, словно эхо раздается над всеми живущими. Я есть им путь, истина и жизнь. Кто? Кто ты, о великий и могущественный, дающий жизнь? И как нам узнать тебя? И вдруг, словно нежное прикосновение ветерка проникает в мою душу, и прекрасный нежный голос шепнул мне: «Я твой Христос, который пришел на эту землю, пострадал за тебя, умер и воскрес. Я есть им путь, истина и жизнь. О, человек, стремись к этому». И ты не только познаешь, где находится эта жизнь, но и будешь распространять ее от избытка в себе. Ибо Христос сказал: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком». Не такова ли жизнь многих, друзья? Это жизнь без Бога. Иисус предлагает другую жизнь. Иисус предлагает нам жизнь в Боге, жизнь с Богом, и это жизнь от Бога. Как нам получить эту жизнь? Чтобы не обмануться, чтобы действительно иметь то, о чем проповедует в Доме Божьем. Я понимаю переживания многих людей. Я тоже был на этом пути. И я думал, Если служить, так действительно служить. Если покаяться, тогда искренне. Не половинчато. У меня даже был один из любимых гимнов молодежных. Если отдаться так навек, если служить так всецело, так, чтобы пламенем ярким сердце победно горело. И я думал, справлюсь ли я, сумею ли я, а вдруг я не выдержу. Нет. Я думал, я должен набраться опыта христианской жизни. И я думал, я должен много-много оставить и потом прийти и служить Иисусу. Но это было неправда. Путь к Иисусу совсем другой. Какой? И мы прочитали. Иисус сказал: истина, истина говорю вам. Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно. Иисус хочет, чтобы мы умерли для прошлой жизни. Иисус хочет, чтобы мы просто сегодня отказались от греха. Чтобы мы сегодня заявили пред Богом и небом, что наша жизнь – это была не жизнь. Это было прозябание. Это было существование. И, Господи, сегодня я каюсь за такую жизнь. И тогда мы не останемся одиноки. Тогда Он войдет в нашу жизнь. Начальник жизни. В Нем была жизнь. И эта жизнь была свет. Человеков. Так говорит Священное Писание. Иисус сам сказал: узок путь и узкие врата, ведущие в жизнь вечную. Если кто-то хочет реально сегодня получить эту вечную жизнь, которую принесло воскресение Иисуса, мы должны понять, что это путь, на котором мы многое оставляем. Это узкий путь и узкие врата, которые ведут к Голгофе. Ими может войти только тот, который в смирении склонится, который сломит свою гордыню и который скажет: прости, Господь. Настолько узкая эта дверь. Мы должны сказать: Господи, мы жили неправильно. Мы виновны пред Тобою. Ты, Святой, умирал за нас на кресте. Мы должны прошлую жизнь похоронить. И только тогда мы получим новую жизнь. Мы не можем со своей жизнью без Бога встать на христианский путь и служить Иисусу. Невозможно, кто хочет инди войти, то есть с другой стороны. Иисус говорит: тот вор и разбойник. Потому что для того, чтобы подарить нам жизнь, Он умер, как пшеничное зерно, и воскрес для нашего оправдания. И если мы хотим получить ту жизнь, которая была в Иисусе, мы должны подобно Ему умереть. Мы должны понять своим разумом, всем своим естеством, что там на кресте был наш грех. Мы должны взглянуть в глаза Иисуса и понять, что мы виновны в Его смерти и страдания. Мы должны прекратить всякое оправдание своей жизни. Мы должны прекратить прихорашивать себя. Мы должны прекратить смотреть на хорошие стороны своей жизни. Мы виновны. Да, ты не такой, как, может быть, самый падший грешник. Но я хочу сегодня от имени Иисуса заявить, что если бы все были такие, как ты, Он все равно бы умер на кресте. Потому что нету другого пути на небо, как отдать жизнь свою. Иисус сделал это за тебя. И ты сегодня выбираешь жизнь или смерть. Избери ныне. Сегодня Иисус предлагает тебе жизнь. И эта жизнь идет от Бога. Это жизнь с Богом, это жизнь в Боге. Когда человек сокроется в Нем, и я хочу успокоить тех, у которых есть переживания, сможем ли мы жить так, как учит Библия? Друзья мои, жизнь в Боге гарантирует нам это. Сами по себе нет. Но когда мы сокроемся в Боге, и когда мы пригласим Его в себя, в свою жизнь, Он это сделает в нас. Избери эту жизнь. Я хочу сказать, что только тот человек, который вкусил эту жизнь, который принял его в себя, может по-настоящему сегодня радоваться той радости, которую до меня говорил брат. И такой человек имеет надежду на жизнь вечную. Вечная жизнь. И уже на этой земле мы вкушаем Царствие Божие, радость небесную. Мы не отрешенные от этой жизни люди, нет. Мы реально видим все, что происходит вокруг нас. Но Иисус дает нам торжествовать. Почему? Потому что смерть побеждена. У нас есть надежда. Воскресение Иисуса принесло нам жизнь. И поэтому мы сегодня радуемся в Господе нашем Иисусе Христе. Я заканчиваю. Я хочу сегодня от имени Господа эту жизнь предложить всем. Ты стоишь перед выбором сегодня. Ты можешь принять эту жизнь и можешь не принять. Но не принимая жизнь, ты принимаешь смерть. Иисус не говорит о нейтральном положении. Читая Ветхий Завет, Новый Завет, мы находим, кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает. Человек или с Богом, или без Бога. Не оставайся нейтральным. Потому что если ты не с Ним, ты против Его. Сегодня Иисус хочет дать тебе жизнь. Настоящую жизнь. Снять с тебя бремя вины. Вывести тебя из состояния одиночества, уныния, разочарования, дать тебе смысл и цель жизни и дать тебе прощение грехов. Избери ныне. Неужели ты уйдешь? И сейчас мы будем слышать один гимн. И автор этого гимна, обращаясь к людям, говорит: не уходи, постой, не уходи. Если во время пения и вот слышания проповеди и под впечатлением действия Духа Святого всего этого богослужения твое сердце тронуто любовью Иисуса, если ты понимаешь, что Иисус говорил лично тебе, что Он ждал от тебя, что ты сегодня выйдешь сюда и ты сегодня скажешь: прости меня, Иисус, тогда сделай это. Я хочу тоже пройти сюда вперед. И во время пения, все, кто желает отдать свое сердце Господу, проходите сюда, и мы потом будем вместе с вами Богу молиться. Будем слушать пение. Постой, не уходи. В который раз, прислушаясь к этим звукам, ведь у тебя не камень же в груди, а гвозди бьют не в дерево, а в руки. Они опять готовы обнять, роняя жизнь в багровых каплях крови. Не уходи, твое спасенье здесь, и та любовь, что грех омыть, готова.